и в 30, и в 40, и в 56 лет жить тем, чем живет восьмилетний ребенок, пассивными признаками твоих способностей и хорошим отношением окружающих к тебе. А вся жизнь прошла по этой вынужденно сдержанной программе. Сначала все это ныне происходящее в моей собственной части ни капельки не тронуло меня. Я сидел в Переделкине и увлеченно работал над третьей главой моей эпопеи. Но вот все чаще из города стала Зина возвращаться черную, несчастную, страдающей и постаревшую, и чувство уязвленной гордости за меня. И только таким образом эти неприятности, в виде боли за нее, нашли ко мне дорогу. На несколько дней в конце сентября наши дни и будущее, главным образом в материальной форме, омрачились. Мы переехали в город в неизвестности насчет того, как сложится год с этой стороны. Но сейчас я думаю, что все наладится. Ко мне полностью вернулось чувство счастья и живейшая вера в него, которые переполняют меня весь последний год. И перед возобновлением прерванной работы, я решил сегодня снова засесть за нее, мне хотелось, пока у меня есть время, дать тебе весть о нас всех. Наверное, эта компания бьет и по тебе, и твои неприятности усилились. Как это все старо и глупо и надоело. Ты тогда очень хорошо процитировала выкрики «Треплева из чайки». Крепко целую тебя, Зина тоже кланяется тебе и тебя целует. В последнюю минуту решил все же послать тебе статью в единственно оставшемся у меня полустертом экземпляре. Если после твоего чтения не изгладятся совершенно последние следы букв, передай прочесть кому-нибудь. И вот еще я, Леня, Зина и работница Оля в разных комбинациях. Твой Б. Напиши, как твое здоровье, есть ли у тебя мой перевод от Элла. Москва, 13 октября 1946. Дорогая Оля, написал тебе и в тот же день заболел ангиной. Пролежал несколько дней. Сейчас у меня очень нехорошее настроение, одна из тех полос, которые продолжительными периодами пересекали несколько раз мою жизнь, но сейчас это соединяется с действительной старостью. И кроме того, за последние 5 лет я так привык к здоровью и удачам, что стал считать счастье обязательной и постоянной принадлежностью существования. В одном отношении я постараюсь взять себя в руки в работе. Я уже говорил тебе, что начал писать большой роман в прозе. Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последние 45-летия. И в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как в идеале у Диккенса или Достоевского, эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Роман пока называется «Мальчики и девочки». Я в нем свожу счеты с еврейством, со всеми видами национализма и в интернационализме, со всеми оттенками антихристианства и его допущениями, будто существуют еще после падения Римской империи какие-то народы, и есть возможность строить культуру на их сырой национальной сущности. Атмосфера вещи — мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущие от других сторон Евангелия в придачу к нравственным. Это все так важно, и краска так впопад ложится в задуманные очертания, что я не протяну и года, если в течение его не будет жить и расти это мое перевоплощение, в которое с почти физической определенностью переселились какие-то мои внутренности и частицы нервов. Пакет с фотографиями, статьей, книжками и прочим я отправлял не сам, а дал отправить нашей почтальонше. Так что, когда ты получишь, не задумывай большого ответного письма, но извести открыткой о своем здоровье и житье-бытие. Целую тебя. Мне совсем не весело. Твой Боря. Ленинград, 11 октября 1946. Боря, дорогой, еще только тебе одному на целом свете я могу сказать «родной». Ты единственный оставшийся у меня родной. Нет даже Сашки, дядя. Совсем я одна. Кто-то как-то спросил меня, с кем я живу, И я ответила, не замечая, у меня нет родных. Сказала легко.